не идет ни в какое сравнение, но один из вероятных претендентов. Разрешите воспользоваться вашим телефоном? Барышня, попрошу 75-й, Николаевскую часть, приставу Мигулю. Алексей Воинович, голос пристава был усталым, тусклым. Вы приедете? Впрочем, как угодно. Вы отправили мою депешу? И даже ответ получил. Желаете услышать? Конечно. Петербургское охранное отделение борьбою с лесными пожарами не занимается изначально. Рекомендую шантарской полиции поплотнее закусывать после выпивки. Адресат и отправитель депеши мне неизвестны. Подпись Карпов. Мигуля прокашлялся. Алексей Воинович, я так понимаю, не сложилось что-то? «Все благополучно рухнуло», — медленно сказал Бестужев, чуя противный комок в горле. «Простите, что я вас во все это...» «Да бросьте, бачили очи, шо куповали, шо ж, разбегаемся». «Приходится», — сказал Бестужев горько. «Постарайтесь, если сможете, уберечь нашего постояльца». «И спасибо вам за все, Ермолай Лукич. Я надеюсь, у вас все благополучно сложится. Честь имею». Положив трубку на рычаг, он некоторое время сидел без движения, глядя в пол. «Дико так думать, нельзя так думать. Но Иванихин во многом прав. Что-то неладное творится в империи. Сначала Зубатов, теперь Герасимов изгоняют самых опытных и умелых, заменяя посредственностями, лизоблюдами. И такое может происходить лишь соизволение самого». «Нельзя так думать жандарму, нельзя, иначе забредаешь мыслями черти куда!» Он словно воочию увидел лицо Герасимова, тяжелое, массивное, татарский прищур умных глаз, услышал глуховатый голос. «Алексей Воинович, некоторые называют нашу деятельность борьбой с врагами империи. Иногда в минуты пессимизма мне приходит в голову другое определение». «Война. Я бы не хотел передавать вам свой пессимизм, но у борьбы и у войны разные законы. Подумайте над этим». «Они его сожрали», — вырвалось у Бестужева. «Формулировка в чем-то удачная», — кивнул с непроницаемым лицом Силуянов. «Но нам сейчас нужно думать о вашей судьбе». «Как вы, видимо, понимаете, ваше положение претерпело серьезнейшие изменения. Между прочим, Ларионов когда-то служил с Карповым, а не приятели. Упаси Боже, я и намекать не хочу, будто Карпов... Просто-напросто ваше положение изменилось качественно. Никакой поддержки Петербурга у вас за спиной более нет. С минуты на минуту вас отзовут, как только... Разбирая дела, вспомнят о вас, если только Ларионов не отправит раньше свои отчеты, и мы не знаем, какой именно вариант. «Евгений Павлович», — сказал Бестужев, — «вы ведь в курсе многого. Давайте не будем об этом», — отрезал Силуянов. «То, чем я здесь располагаю, не имеет значения. Улик, доводов, веских доказательств». То есть мое положение аналогично вашему. Если мы соединим силы, это ни к чему не приведет, ни к чему. Остается ждать, что он когда-нибудь сломает себе шею на скользкой дорожке. Но я бы на это особенно не полагался. Хватит, давайте поговорим о вас. Вы не считаете, что сейчас настало самое подходящее время для вашего самоубийства? У меня и в мыслях нет. «Ах, Господи, да при чем тут ваши мысли?» — с досадой воскликнул Силуянов. «Речь идет о мотивировках и поводах, а они, простите, крайне убедительны. Вы в определенном смысле потерпели крупную неудачу, и виновник от вас ускользнул на тот свет, и агентов вы потеряли убитыми, и в руке Татьяны Константиновны вам самым решительным образом отказали. Да не фыркайте вы с грозным видом, не до того. Алексей Воинович, По этким поводам и более опытные, более старшие совершали самоубийство.